Глава 10. Коризонтем оставил дверь кабины приоткрытой, чтобы наблюдать за холлом Хилтона. «Поторопитесь!» — тихо произнес он. «Сейчас спустится. Что вам нужно?» «Вы вернетесь на корабль!» «Не знаю, он меня предупреждает в самый последний момент. Во всяком случае, я ничего не могу поделать. Я перезвоню сегодня вечером!» На другом конце линии повесили трубку. Раздраженный Коризонтем вышел из кабины и нос к носу столкнулся с Малко. «Другой клиент!» — вежливо поинтересовался австриец. «Не забывайте, я нанял вас!» Под взглядом его золотистых глаз Коризонтему стало не по себе. «Нет, всего лишь друг. Вы мне нужны. Найдите мне лодку». «Какую?» «С мотором. Мы прогуляемся по Босфору». «Легко. Я знаю одного типа, который сдает лодки. Это рядом с паромом. Но это дорого будет вам стоить». «Не имеет значения. Кстати, хочу представить вам двух моих друзей, которые работают со мной. Милтон Брабек и Крис Джонс. Это Элька Коризонтем». Элька совсем не хотелось спрашивать их о том, в чем заключалась их работа. Эти два типа приходили к нему вчера вечером. Они стояли позади Малко в своих неизменных шляпах и миролюбиво смотрели на Коризонтема, как коты на белую мышь, готовые проглотить ее. «Привет!» — эхом поздоровались они. «Мы уже виделись!» На этом разговор закончился. Коризонтем задумчиво открыл дверцы Бьюика. В прошлый раз он честно рассказал Данешке о прогулке Малко вокруг нефтяного танкера. Тот велел ему: «Немедленно предупредите меня, если он туда вернется!» Коризонтем охотно согласился бы предупредить его. Однако он чувствовал, и он никогда не ошибался, что гориллы только и ждали подозрительного жеста с его стороны, чтобы разорвать его на куски. Через час они все были в лодке со старым Эвингрудом в 35 лошадиных сил, которая плыла против течения вверх по Босфору. До танкера пришлось плыть примерно четверть часа. Закрыв глаза, Малко мечтал. Молодая американка Нэнси была весьма привлекательна. Он ужинал с ней вчера вечером. Она прибыла в Стамбул сделать репортаж о Мемфисе. Однако это было нелегко. Малко пообещал помочь ей. Он уже сводил ее в караван-сарай, соседнее с Хилтоном заведение. Из-за Лейлы он не позволил себе сходить в кабаре на втором этаже отеля. Но Нэнси была счастлива. Она находила Малко очень романтичным, даже когда он нежно погладил ее ногу под столом. Она танцевала, как все американцы, прижавшись к нему всем своим телом. Поскольку она была одного роста с Малко, это было довольно приятно. Потом Малко проводил Нэнси до ее номера. Перед расставанием она поцеловала его. Ее поцелуй был теплым и нежным. Он обнял ее покрепче. Она не сопротивлялась. Их тела соединились во взаимных объятиях. Она погладила его по голове. На этом все закончилось. «У нас будет еще уйма времени», — прошептала она, перед тем, как закрыть дверь перед носом Малко. Сегодня он думал об этом. Страстная Лейла сразу же отошла на второй план. Они подплывали к танкеру. Малко отряхнул свой безупречный черный костюм. Ему ужасно не нравилось быть небрежно одетым. Коризонтем замедлил ход. Силуэт севшего на мель нефтяного танкера выглядел колоссальным. Раскачиваемая кильваторной струей проходящих судов лодка вот-вот могла перевернуться. К счастью, в этом месте Босфор расширялся, образуя подобие озера, и они находились вдали от интенсивного судоходного движения. Три греческих судна стояли неподвижно. Немного вдалеке, под солнцем, светился нефтеперерабатывающий завод. Коризонтем выключил мотор. Лодка была всего в нескольких метрах от танкера. Гориллам было не по себе. Со всей своей артиллерией они могли бы пойти ко дну. «Обойдите судно», — распорядился Малко. Не было никакой лестницы, чтобы подняться на судно, которое завораживало Малко своими сооружениями возвышающимися над верхней палубой, безжизненными обломками. Внутренний голос подсказывал ему, что-то, что он ищет, находится там. Но какая связь между этим старым остовом и подводной лодкой из мраморного моря? Не было видно никаких признаков жизни. «Давно его пытались снять с мели?» — спросил Малко. «О, да, несколько месяцев назад». Вероятно, при снятии судна с мели дно очистили от сотен тысяч кубометров земли. Светлое песчаное пятно было длиной в 500 метров. Странно, что им так и не удалось. Судя по всему, танкер не так глубоко застрял в Босфоре. Если бы только не скалы. Все это беспокоило Малко. Трое его спутников молчали. Все они, кроме Кризантема, задавали себе вопрос, почему Малко так интересуется Архангельским. Кое-кто задавал себе тот же вопрос. За деревьями на азиатском берегу стоял старый Таунус. Внутри сидели три человека. Из переднего левого стекла выглядывал ствол автомата. Он был направлен на Архангельск. «Если они поднимутся на борт, я стреляю!» — спросил тот, что был с автоматом. «Да!» Он передернул затвор и вставил магазин. Моторная лодка была под прицелом, но ее пассажиры не решались взять танкер штурмом. Малко безуспешно пытался найти хоть какой-нибудь след, однако все выглядело вполне естественным. Он велел подвести лодку к танкеру, провел рукой по грязному влажному железу, на котором еще держалась облупившаяся краска. Рука прошла сквозь слой ржавчины, которая глубоко въелась в металл. Странно для судна, которое пытались снять с мели. Вдруг в голову ему пришла одна мысль. «Плывите на середину Босфора», — приказал он Кризантему. Теперь он не сводил глаз с Архангельска. Через несколько минут он будет уверен в своих предположениях. Перед ним отчетливо вырисовывался профиль танкера. Пожар не сильно повредил возвышающееся над верхней палубой сооружение. Малко закрыл глаза. Он мысленно перелистывал книгу, которую читал 2 года назад. «Ежегодник Джейна. Руководство по всем флотам мира». Там были перечислены сотни кораблей с их характеристиками и рисунками. Корабли проплывали в памяти Малко, будто он видел их вчера. От напряжения на лбу у него появилась складка. Его мозг работал словно хорошо отлаженная IBM. Ничего не клеилось. Силуэт Архангельска, русского нефтяного танкера, водоизмещением 120 тысяч тонн, не соответствовал ничему, что мысленно видел Малко. Севшее на мель судно было более мелким, а возвышавшееся над верхней палубой сооружение — совсем другими. У судна из ежегодника полуют располагался сзади, а у этого он доходил до самой середины палубы. Нефтяной танкер, который назывался Архангельск, не был Архангельском. А это наводило на размышления. Корабль не переименовывают ради удовольствия. Малко на время оторвался от размышлений. Судно с туристами едва не опрокинуло лодку. Позеленевшие гориллы пожрали Кризантема глазами, который пытался завести мотор. Ему вовремя удалось это. Их едва не раскроил крупный буксир, с борта которого посыпались проклятия. Босфор был слишком оживленным для того, чтобы предаваться подобному виду спорта. Но Малко был доволен собой. Стряхнув невидимую пылинку с безупречного костюма, он улыбнулся. «Мы возвращаемся!» Его золотистые глаза горели огнем, и трое остальных никак не могли понять, в чем причина этой радости. Из отеля он позвонил консулу. Лейла ждала его в своем номере. «У вас есть экземпляр Джейна за 1963 год?» «Да, кажется, да», — ответил дипломат. «Тогда я нанесу вам визит». Через 10 минут Мал купил виски в библиотеке консула. На коленях у него лежал толстый том. Он перелистал его и нашел описание Архангельска. Это действительно был тот корабль, который он помнил. Он оказался прав. Севший на мель неизвестный нефтяной танкер русские хотели выдать за Архангельск. Он быстро объяснил все консулу. Тот будто с неба свалился. «Но зачем?» — не понял дипломат. «Не знаю». «Вы думаете, что это имеет какое-то отношение к Мемфису?» «Возможно, но это пока единственный след, который у меня есть. И я узнал, что русские ничего не оставляют на авось. Есть причина, и очень важная причина, на то, чтобы Архангельск не был Архангельском. Но в таком случае, где настоящий? Вероятно, плывет под другим названием, если только он не на дне моря, для большей безопасности. Ладно, вы можете оказать мне услугу?» «Конечно. Я хотел бы знать название предприятия, которое пыталось снять Архангельск с мели. Будем продолжать называть его так. И точные обстоятельства инцидента». «Ну хорошо, я спрошу об этом полковника Кимала». «Нет». Малко встал и закрыл книгу. Подошел к консулу. «Турки не должны знать, что я интересуюсь этим судном. Скажите, например, что корабль 6-го флота потерпел аварию, и позвоните в контору, которая занимается оказанием помощи, складно задавая вопросы. Вы сможете выйти на тех, кто снимал русское судно с мели?» «Ну хорошо, я позвоню вам завтра. Не хотите ли остаться обедать?» «Нет, спасибо. У меня дела, и нужно решить одну проблему». Проблема состояла в том, что у Малка в этот же час была назначена встреча в холле Хилтона с Лейлой и очаровательной южноамериканской манекенщицей Энн. И ему совсем не хотелось отменять эти встречи. Он встретил Энн в приемной при выходе из отеля. Глаза Энн произвели должный эффект. «Вы знаете хороший ресторан с аттракционами, с музыкой?» — спросил он Кризантема. Турок поколебался. «Магамбо, но там очень дорого». «Не имеет значения. Поехали в Магамбо». Когда он вошел, девушки были у бара. На Лейле была черная юбка и полувер, плотно облегающие ее формы. Со своего табурета Энн смотрела на нее со смесью презрения и зависти. Ее розовый наряд был более скромен. Женский инстинкт взял свое. Надев темные очки, чтобы выглядеть серьезной, она небрежно положила ногу на ногу, обнажив при этом большую часть бедер. В этот момент Малко вошел в бар. Лейла даже не оставила ему выбора. Она встала и прижалась к нему, как счастливая кошечка к своему хозяину. Малко через плечо учтиво улыбнулся Энн. Она немного натянуто улыбнулась ему в ответ. Австриец оставил Лейлу, подошел к Энн и поцеловал ей руку. Напряжение было таким, что от него могла бы перегореть люстра. Лейла, выпустив коготки, приготовилась броситься на нее. «Позволь представить тебе Энн Вилье, жену одного из моих лучших друзей», — поспешил сказать Малко. Обезоруженная Лейла слегка кивнула головой, но не сдалась. «Куда мы пойдем ужинать, дорогой?» — проворковала она, взяв Малко за руку. «В любом месте будет приятно провести время с такими прекрасными женщинами», — ответил Малко, подняв глаза к потолку. Оставалось еще пережить несколько трудных секунд. Лейла спрашивала себя, вонзит ли она свои коготки в глаза Малко или вцепится в волосы своей соперницы. Ее колебание спасло ситуацию. Малко наклонился к ней и тихо произнес: «Извини меня, мне хотелось бы, чтобы мы были только с тобой, но я не могу поступить иначе». Пока Лейла переваривала комплимент, он обратился к Энн. «Во всяком случае, она оставит нас в 11, у нее номер». Счастливые девушки покинули бар, держа Малку под руки. К счастью, дверь оказалась широкой, и они прошли в нее все трое. В Бьюике от тряски Малка цеплялся руками за все подряд. Ароматы духов прекрасно гармонировали друг с другом. Малко был счастлив. Он чувствовал, что шел по верному следу. Это поддельное судно скрывало какую-то тайну. Когда они приехали, ресторан был полон, но благодаря Кризантему им предложили столик рядом с танцплощадкой, и их сразу же отвели к Глетчеру выбрать рыбу, которую они хотели бы отведать. Кризантем незаметно исчез, пообещав быть в Бьюике через час. Малко проводил его задумчивым взглядом. К несчастью, он мог следить за ним только взглядом. А то он увидел бы, как турок вошел в небольшое кафе в двух шагах по соседству и попросил позвонить. На другом конце линии сразу же сняли трубку. «Он хочет вернуться на корабль завтра утром», — быстро проговорил Кризантем. На другом конце линии создалась секундная пауза. Потом послышался хорошо знакомый Кризантему голос. «Хорошо, мы примем необходимые меры». вскричал Кризантем. «Только не сегодня вечером! Он заподозрит!» «Трубку уже повесили!» Обеспокоенный Кризантем меланхолично сел в глубине кафе. Заказал осьминога с виноградом и йогурт. Его совесть была нечиста. Этот человек с золотистыми глазами, который так хорошо ухаживал за женщинами, был ему симпатичен. В Магамбо Малко был вне себя от счастья. Лейла держала его правую руку, подобно тигру, который вцепился в кость перед тем, как ее раздробить, а сам он обвил свою ногу вокруг ноги Энн. Она стыдливо опустила глаза, но старалась не поддаваться на проделки Малко. Завсегдатаями ресторана были в основном турки. Деревянные столики, декорированные бумажными скатертями, выглядели очень просто, но стены пестрели хромированными панно, представляющими Босфор со всех ракурсов, и днем, и ночью. Еда была сносной, по крайней мере рыба. В качестве закуски Малку принесли белесоватый крем под названием тараму, от которого несло гнилой икрой. Лейла проглотила три порции. На десерт им пришлось вытерпеть аттракционы. До этого оркестр тихо играл за драпировкой мотивы. Он разыгрался, аккомпанируя восточной танцовщице, избыточный вес которой заставил усмехнуться Лейлу. Когда она потрясла своими телесами перед их столиком, Энн предупредительно наклонилась к Лейле и прошептала: «Я должна тоже прийти посмотреть на вас». Лейла только пробормотала по-турецки, что если Энн смеется над ней, она в 5 минут выставит ее из зала. Впрочем, это была явная ложь, учитывая интерес, который Малко проявлял к молодой южной американке, поглаживая ее ногу левой рукой. Танцовщицу сменили 2 танцора из Анатолии в странных колпаках из разноцветной шерсти. Они перехлестывались друг с другом с изумительной точностью и танцевали под звуки суховатой музыки. Наконец они взялись за руки и закружились, словно дервиши. Поглощенный представлением, Малко не заметил высокого типа с лысым, как бильярдный шар, черепом. На нем был синий костюм и желтый галстук. Он облокотился о стойку бара и остался стоять там, не обращая внимания на толкающих его официантов. Танцоры перестали танцевать. Тогда незнакомец спокойно направился к столику Малку. Малку заметил его, когда он был в 2-3 метрах от них. Вдруг, подойдя к столику, высокий тип зашатался и рухнул на колени Энн. С омерзительной ухмылкой он обнял ее одной лапой, а другой, огромной волосатой лапой с грязными ногтями, стал тискать ее грудь. Энн пронзительно закричала, заглушив музыку. Она попыталась подняться, но тяжесть мужчины пригвоздила ее к стулу. Изо всех сил она вцепилась ногтями ему в щеку. Животное что-то процедило сквозь зубы и припало лицом к шее молодой женщины. Малко изо всех сил оттолкнул типа. Он едва сдвинул его с места. Тогда он схватил руку, цепляющуюся за стул, и беспощадно стал выгибать палец назад. Высокий заорал и вскочил на ноги. Левой рукой он смахнул все со стола, сбросив на Энн осколки тарелок. Правой рукой он схватил Малко за горло и стал его душить. Австриец почувствовал, будто его пропускают через прокатный стан. Его взгляд встретился с взглядом высокого типа, и он понял, что имеет дело не с пьянчушкой. На него в упор смотрели светлые и злые глаза. Малко выбросил вперед колено. Тип принял его между ног и с брюзжанием отступил, ослабив хватку. Малко отскочил назад и схватил бутылку. «Осторожно, он опасен!» — это крикнула Лейла. Тип в самом деле шел на Малко с коротким, 3-гранным лезвием в руке. Потому как он держал оружие, австриец сразу же понял, что имеет дело с профессионалом. Он пытался ударить снизу вверх, в самое сердце. С такой силой Малка пришпилят, как бабочку. Бутылка показалась ему совершенно бесполезной. Если он приблизится к противнику, тот насадит его на вертел. Он отступил в надежде бежать. Он проклинал свою привычку никогда не брать с собой оружие. Если бы его гориллы были здесь! Его спасла Лейла. Как одержимая, она набросилась на типа сзади, царапая ему ногтями лицо и вопя так, будто приближался конец света. Захваченный врасплох, тип старался избавиться от этой пантеры. Она воспользовалась этим, чтобы вцепиться зубами в его руку, словно бульдог. Должно быть, она укусила очень крепко, поскольку нож выпал. Наблюдавшие за спектаклем официанты неожиданно опомнились и бросились на жертву. Тип исчез под грудой белых пиджаков. Но он был очень опасен. Он метнулся к стене, разбросал кучу своих противников и встал на ноги. Выжившие колебались, тип тоже. Он заметил патрон, который лихорадочно звонил. «Полиция будет здесь через 5 минут». Он бросился к выходу. Гарсон, который пытался его остановить, отделался раздробленной челюстью, а тип скрылся в ночи. Никто не подумал о том, чтобы преследовать его. За столиком Малку утешал Энн. У нее был большой синяк на шее. Платье выглядело, как потрепанная скатерть. «Ну вот, ну вот», — повторяла Энн. «Он мог бы меня убить». Лейла усмехнулась. «Вам еще повезло. Этих типов трудно. Вы шлюха», — заговорила Энн. Малку только-только утихомирил Лейлу. Потасовка вывела ее из себя. Она уже говорила о том, чтобы откусить кончик груди Энн. К счастью, молодая американка не понимала турецкий. «Пойдемте», — сказал Малку. «На сегодняшний вечер достаточно». Они поднялись. В этот момент гарсон принес Малка на блюдечке сложенную бумажку. «Счет!» Лейла взвыла, схватила бумагу и смяла ее. Выпустив красные коготки, она помчалась к патрону, посчитав своим долгом заставить его проглотить счет. Турок вдруг стал настаивать на том, что для него большая честь пригласить таких обаятельных людей, и умолял их вернуться. Малку с достоинством вышел, подталкивая Энн. Лейла прикрывала их отход. Кризантем был в Бьюике. Возвращение прошло в полном молчании. Приехав в Хилтон, он взял Энн за руку и попросил ключ у портье. В холле никого не было. «Я отведу ее в номер», — сказал он Лейле. Она странно посмотрела на него. Когда он подталкивал Энн к лифту, она тихонько проговорила. «Я жду тебя в своем номере после моего танца. Я знаю типа, который напал на тебя. Если хочешь узнать его имя, не оставайся долго с этой...» Невысокий лифтер в белых коротких носках и волосатый, как старый служака, с любопытством посмотрел на синяк на шее Энн. Через 10 минут Малко был у Лейлы. Ему не представилась возможность изобразить из себя героя. Энн захлопнула дверь у него перед носом.